мой брат Герман Минаков», — говорит непосредственный начальник, третий заместитель вождя, великий Бенин. «Твоя группа русских братьев показывает замечательные успехи. Вы действуете смело, решительно и, что интересно, без потерь. Даже нашим черным братьям есть чему у вас научиться». «Еще бы!» — хмыкает про себя закончивший когда-то Благовещенское аэромобильное училище Герман. «Где практиковались доселе твои головорезы, брат Бенин? Разве что в уличных драках до метания камней в полицейские машины». «По этому поводу многие братья, которые в силу чрезмерно выраженного расового подхода относились к вам с опаской и даже не поддерживали идею бросить вас в бой, теперь признали свою ошибку». «Я рад, брат великий Бенин, очень рад», — высказывает Семенаков вслух. «Мы ведь благодарны племени за то, что вы нас освободили и доверяете. Вот и стараемся». «По этому случаю мы в Совете племени сейчас обсуждаем вопрос о том, не являются ли задачи, которые мы вам ставим, слишком простыми для вашего опыта». «Пахнет жареным», — констатирует Герман. «Дослужились, мать твою». «У нас очень часто гибнут разведывательные подразделения, брат Минаков». «Еще бы. Они не выполняют элементарных правил ведения боевых действий», — комментирует про себя брат Минаков. «А главное, слишком сильно увлекаются пытками и насилием, когда им в руки попадают не успевшие вовремя смыться белые». «Говорить такое вслух не стоило. Вот буквально пару часов назад у нас прервалась связь с очередным отправленным на разведку отрядом». «Это было отделение или взвод?» — спрашивает Герман, ибо никак не может разобраться в этой племенной иерархии военных команд. «А вообще-то в таком деле, как элементарный подсчет собственных солдат, стоило бы навести некоторый порядок, тем более за неделю городских боев». «Скорее отделение, брат». «У-у-у!» — кивает Минаков, про себя выстраивая не слишком лицеприятную схему. «Может, их и не убили еще? Просто отрядная рация отключена, дабы никто им не мешал насиловать какого-нибудь подвернувшуюся под руку девчушку, а то и пацана. Однако с такой же вероятностью эти горе-разведчики способны просто-напросто напиться, наткнувшись на не полностью разграбленный магазин, или наглотаться какой-нибудь дряни, если им попалась аптека. Вполне допустимо, что они встретили неких отчаявшихся в ожидании помощи с севера полицейских, и те, наконец-то, дали солидный отпор. Теперь доблестные черные дети саванны бегут, сверкая пятками, бросив к чертям все лишнее, в том числе и рацию. В общем, вариаций имелась масса. Бардак и анархия в племени поражали». «Так вот, брат Герман, поскольку вы уже неоднократно оправдывали наше доверие и доказали, что вы есть истинные братья, мы сейчас обсуждаем возможность преобразовать ваше подразделение в разведывательное». «Отец родной», — присвистывает про себя Минаков. «Но кроме неподкрепленных логикой эмоций у него не имеется серьезных соображений против, так сказать, материально-технического характера». «Брат великий Бенин, у нас слишком плохая экипировка для разведки. Если только вы не хотите, чтобы наш отряд наконец начал терять людей, необходимо специальное оборудование. Вы знаете, брат Бенин, я всегда говорю правду в лицо. Под моим замечанием не подразумевается, что я чего-либо боюсь или...» «Мы все понимаем, брат Герман», — очень широко сверкает зубами великий Бенин. «Разумеется, мы дадим вам все из того, что сможем найти». — «Значит, вопрос не решается, а уже решен», — констатирует бывший наемник Минаков, когда-то ранее действительно воюющий за плату, а нынче только по стечению обстоятельств.